вы передали Скореневым один экземпляр договора? Два. Один Соловьев подписывал и оставлял у себя, второй возвращал нам. Вы делаете два первых экземпляра или ксерокопируете? Конечно, копируем. Это не нарушение. Нигде не сказано, что оба экземпляра должны быть первыми. А что, это неправильно? Вдруг забеспокоился Есипов. «Я думаю, что раз у вас не было с этим никаких трудностей, значит, правильно», — успокоил его Гордеев. «Припомните, пожалуйста, как можно подробнее, о чем вы говорили с Кореневым по телефону и во время встречи в издательстве». «По телефону? Только о времени его приезда к Воронцу. А в издательстве о том, что Владимир Александрович по-прежнему держит хороший темп, работает быстро. Может быть, благодаря уединенному образу жизни его ничто не отвлекает». «Кто это сказал, вы или Коренев?» «Андрей». «А вы что на это ответили? Возразили?» «Нет, почему я должен возражать? Это же правда». «Но ведь у Соловьева была любовница. Разве он на нее не отвлекался?» Есипов пожал плечами. «Откуда мне знать? Я вообще узнал о ее существовании только теперь, когда ее убили». «Хорошо, Кирилл Андреевич. Значит, из того, что говорил Коренев, никак нельзя было понять, что Собликова его интересует?» «Нет, абсолютно. Каких еще знакомых или друзей Соловьева вы знаете?» «Еще?» Он задумался. «Сын? Но Владимир Александрович с ним почти не общается. Омерзительная личность. Чем же парень ему так досадил?» «Да ничем особенным. Просто мразь, и все. Наглый, лживый, ленивый, беспутный. Соловьев, как я уже говорил, избегает рассказывать о своих несчастьях, а такого сына он воспринимает именно как несчастье». «Еще кто?» «Еще на дне рождения у него была женщина. Владимир Александрович сказал, что она его давняя знакомая, совсем давняя, еще с тех времен, когда он в аспирантуре учился». «Вы ее в первый раз видели?» «В первый. Как я понял, они много лет не встречались». «Кто она такая? Чем занимается?» «Как ее зовут?» «Зовут, кажется, Анастасия. Фамилию не знаю. Юрист на какой-то фирме. Подробнее Соловьев не рассказывал, а я не спрашивал». Гордеев снял очки, сунул дужку оправы в рот и задумчиво погрыз ее. Потом положил очки на стол и вздохнул. «Видите ли, Кирилл Андреевич, небольшая загвоздочка у нас с вами выходит. Соловьев категорически отрицает, что знал о присутствии Собликовой в своем доме той ночью. Как же так могло получиться? Человек не знает, что его любовница у него ночует? Абсурдно. Не знать об этом он мог только в одном случае, если Собликова приехала ночью и потихоньку вошла в дом. И зачем? Ответ может быть только одним. Она приехала, чтобы уединиться с Кореневым. Значит, все-таки ревность. И Андрей ваш совсем не такой порядочный, как вы мне тут же выписали. Этого не может быть. Я не могу в это поверить. Я не мог ошибиться в Андрее. Он никогда так не поступил бы. Никогда. Тогда остается одно. Соловьев лжет. О присутствии Собликовой он знал. А коли он говорит неправду, стало быть, он замешан в этом преступлении. И этого не может быть. Но, Кирилл Андреевич, голубчик, третьего-то не дано, — развел руками Гордеев и виновато улыбнулся. Может быть, у меня фантазии не хватает? Может быть, я чего-то не понимаю или не знаю? Предложите мне свой вариант событий. Потому что по моим вариантам, что так, что этак, все одно выходит, что Соловьев виноват. Помогите же мне, если можете. Но никакого третьего варианта Кирилл Есипов предложить не смог.